Ирина Соляная. Половина чуда да четверть удачи. Читает Катерина Сычева. Тимоня был никудышным рыбаком. В артели над его неуклюжестью посмеивались. «Видно, матка тебя в постный день родила». Тимоня дружков сторонился, а при разделе улова получал долю малую и несправедливую. Старший брат Марьян его всегда стыдил и учил поморской науке под затыльниками, да все без толку. И сети у Тимони рвались, и весла тонули, и рыбный косяк под лед уходил. За столом Тимоня после старшого ложкой зачерпывал. «Весь-то век прихлебателем будешь», — матушка корила. Полюбил Тимоня на берег уходить и волнам на судьбину жаловаться. Рябь по воде идет, и оттого не видно, что и у Тимони лицо рябое, как яйца в гнезде у куропатки. Сядет, бывало, на кряж, ногами болтает над водой и все слезы проливает. «Никто меня не полюбит. Матушка стыдится неудачливого. Братка насмехается. Ни одна красавица за меня пропащего не пойдет. Не рыбак я, а полрыбака. Не помор, а половина помора». Раз приплывает на легкой белой лодочке к нему дева, лицом бледна, волосы по плечам разбросаны, глаза холодные, руки тонкие, как лед прозрачные. Рубашка на ней тонкая, как только душа греется. Смотрит Тимоня и девица, как только лодочка в промоине оказалась, ума не приложить. Кругом льды да снега, а между ними вода черная. «Отчего ты печален, рыбак?» – спрашивает дева. «Как мне не печалиться, коли нет на моем веку удачи? Мне бы хоть половинку чуда да четвертушку везения!» Засмеялась дева, словно колокольчики серебряные зазвенели, и молвила. «Чем готов заплатить?» Почесал Тимоня в затылке и говорит. «А у меня и нет ничего. Одна злость на судьбу да зависть на людей». «Хорошая цена», — улыбнулась дева. «Так и договоримся. Приходи на берег, когда лед сойдет. Я тебе половину чуда да четверть удачи придарю, а остальное само приложится. Только злость и зависть не пропадут навечно, а у других появятся». Сказала так и в тумане над промоиной исчезла. Тимоня почесал затылки и подумал. «Эка ерунда привидится!» Домой вернулся, ни матушке, ни брату ничего не сказал. Зимой по мору есть чем заняться. Скучать некогда даже такому блажному, как Тимоня. Сети чинить, пушнину бить, мясо вялить. Да и вечерки после трудов праведных – наипервейшее дело. Марьян балалайку берет и брата с собой на посиделки тащит. Все красавицы к Марьяну льнут. Младшой в семье рябой да непригожий, а старшой песней сладкой в сердце вхожий. Марьян улыбается, знай на балалайке наяривает, а Тимоня смурной сидит, как в рот воды набравший. Девки смеются. «Пятки отбил, что не пляшешь?» А Тимоне все чудится, что красавица с холодными глазами меж румяных девок в ярких сарафанах виднеется. Ищет ее взгляд, а не находит. Истосковался Тимоня, а на берег не ходит, ждет, когда лед сойдет. Раз утром прибежала соседская Аленка. «Идите, глядите, лед сошел! Ладка на ладке, заплатка на заплатке!» Марьян на порог вышел, потянулся. «Эка, не видаль! Каждый год одно и то же!» А Тимоня схватил шапку, зипун натянул и бегом из избы. Бежит и думает. «А ну, как льдами лодочку сдавит!» Примчался на кряж. Кругом льды бьются, грохот стоит, как из пушек палят, а девица в жемчужном уборе и парчевой душегрейке на бережку стоит. Дождался, и гарпун ему протягивает. «Садись в мою лодку, будешь зверя морского добывать, а я льды успокою». достала из рукава дудочку и заиграла песню тихую, как вечерняя зорька. Льды остановились и закачались в черной воде, а между ними проглянули морды усатые. Набил нерпы Тимоня, еле на берег вытащил, поклонился девушке в пояс и говорит: «Вот так удача, вот так чудо!» И не половинка чуда, и не четвертушка удачи. Все впереди еще. Улыбнулась дева и наказала приходить с сетью на другой день. С тех пор за Тимоней закрепилась слава удачливого охотника и рыбака. На промысел Тимоня ходил своими тропами и далеким берегом. Не с артелью, а сам один. А рыбы и зверя добывал столько, сколько все артельщики. Поморы сначала подшучивали, а потом и примолкли, когда Тимоня карбас о четырех веслах себе справил и решил отдельную избу срубить. «Где такое видано, чтобы младший раньше старшего от семьи отделялся?» – возмущается Марьян. А матушка только головой качает, не хочется навей ссорить. А получается меж тем, что молчанием своим она старшего позорит. «На что тебе карбас о четырех веслах, коли ты один на промысел ходишь?» — только и спросила мать, но ответа не получила. К осени стоял уже сруб под крышей, только печку Тимоня складывать не спешил. Пришел к нему печник и говорит: «Что ж не зовешь на подмогу? Али из Архангельца себе выпишешь мастера?» «Не твое, детка, дело», — ответил Тимоня. «Иные без печи живут, не мерзнут». Подивился печник и сказал матушке Тимониной, что младший ее умом тронулся и с нежитью погано связался. Стала мать за Тимоней следить, не учудит ли какой беды. Но все у него ладно было. Купцы заезжие и зверя морского, и рыбу поскупили. Так что денег у Тимони стало столько, что не только на печь в избе хватило бы, а и на золотой запор на двери. Не в деньгах стала быть причина. Решила матушка дознаться. Пришла раз и в дверь постучала. Тимоня ее на порог не пустил, сам вышел и насупился. Пирогов напекла. Про здоровьечко узнать решилась. Матушка сказала, а сама за плечо сынку заглянула. Видит, сидит в избе дева, лицом бледная, глаза холодные. Пальцами белыми мороженую клюкву перебирает, порченную ягоду в катку кладет, крупную на пол бросает и сапожком топчет. «Иди, матушка, домой, обо мне не беспокойся», — сказал Тимоня, а сам и в глаза не глянул. «Разве же это по-людски? Брать жену из чужих краев, да жить невенчанными?» — строго мать спросила. «Променял я людское одобрение да поповское благословение за полчуда и четвертушку удачи», — ответил Тимоня и дверь избы захлопнул. А на второй день печник угорел. Болтливый был, любопытный. Да и жалеть об детке кто станет? Пожил свое, — сказала дева, и Тимоня с ней согласился. Аленка соседская тоже не унималась. Любопытно в окошко к Тимоне заглянула и на вечерках рассказала, что за место постели в новой избе глыба льда, за место стола коряга речная, а жена придет водоросли, а на прялку и не смотрит, прямо в окошко на нее Аленка уставилась. Женки не поверили. На другой день Аленка встретила Тимоню на бережку и говорит: «Что же ты, Тимоня, не пускаешь жонку на вечерки? Она нас бы поучила водоросли прясть, а мы бы ей помогли на корягу скатерку соткать. Передам ей слова твои. Захочет – придет. Не захочет – я ее не заставлю». Тем же вечером Тимонина жена заявилась к большухе Марфе в избу. Дверь сама отворилась, повеяла тиной речной, чешуей рыбьей, ветром с берега. Ступила на порог, поклонилась пояс. Подивились жонки и девки на бледную кожу, на черные глаза, а больше на убор в жемчугах и парчевую душегрейку, стеклярусом вышитую. Подошла жонка Тимонина к Большухе и поднесла кружево красоты необыкновенной. Большуха посмотрела из-под бровей и спросила: «Как звать-то тебя? С каких краев?» «Зовите меня Хваленой. А пришла я с того берега Двины, что завсегда туманом скрыт». Большухе вежливый ответ и подношение понравилось, и сразу она Хвалёне место рядом с собой на лавке указала. Тимонина жонка не пела, не плясала, бисером поясок вышивала и все помалкивала, пока за ней муж не пришел, да свечорок не забрал. Большуха Марфа сказала Алёнке: «Будет тебе, пустобрёхая, на людей добрых наговаривать. Ишь, глаза заведущие выпучила». А на другой день у Алёнки и впрямь глаза рачьи сделались, аж на налюди совестно показаться. Женихаться с ней суженый перестал, других девок в округе полно. Стали люди примечать, кто про Тимоню или его жонку слово худое молвит, к тому беда на порог, кто приветит, тому прибыль. Стали помалкивать, в сторону Тимониного двора лишний раз не глядели, а уж было на что и подивиться. За один год избу достроил, на охлупень хевра сорогатого выстрогал, ледник для рыбы поставил, вазов наторговал у купцов. Не посчитать. Сам оделся наряден, матушке шубу справил и сапоги софьяновые, сундук кованый да прялку расписную. Стали соседи Тимоню Тимофеем Ивановичем кликать. Только никого он не брал к себе в найм, сам в море ходил со своей Хваленой. Мать угомонилась, спокойно стала, не хуже других сынок живет. Был Тимоня никудышным, пропащим, а теперь всяк ему в пояс кланяется, шапку с головы роняет, по имени отчеству величает. И рублик братке займет, и на сходе главный голос его: а что живет он инаково, кому какое дело. Одному Марьяну не втерпешь допытаться: как так? Не ведьма ли Хваленого рожит? Выследил, как ранехонько на промысел Тимоня собрался с жонкой. Сел на юркую лодочку и за карбасом Тимониным поплыл. Отстал скоро, больно весла у Тимониного карбаса прытки. А тут и туман спустился, да такое, что дальше носа не видать. Проплутал Марьян, заблудился, из сил выбился. Ни берега не видать, ни голоса человечьего не слыхать. Только где-то вдали дудочка играет заунывно, да женский голос точно колокольчиком звенит. Марьян совсем уж надежу потерял на спасение, как нос его лодки в берег уперся. Протер Марьян глаза. Глядь, а эта деревня родная маячит из-за сосенок. Бегут к лодке мужики и женки. Слава богу, нашелся, уж не чаяли живым встретить. Чудно Марьяну, вроде как с утра недолго прошло. Ну а как народу не поверить, коли говорят, что неделю его по морю мотало? «Это все она, ведьма Хвалена!» — озлился Марьян и стал рыбакам сказывать все свои подозрения и про то, что матушка видала в сыновой избе, и что от печника покойного слыхал, и от Аленки. Мужики головами мотают, не верят, а женки подначивают: «А пойдем к Тимофею Иванычу, да сами и спросим. Нечто посмеет он перед честным народом правду скрыть». Пошли к Тимоне, кулаками машут, шумят. Подошли к воротам, заперто наглухо. Стучали-стучали, никто не открывает. Стали ворота ломать, а Марьян первый. Долго верею толкал плечом, а как смог повалить, так и ворота попадали, и частокол сухой рогозой повалился. «Ай да!» — кричит Марьян. Всей гурьбой во двор вбежали, да и застыли. На порог Хвалена вышла, в парчевой душегрейке, в уборе жемчужном. Рядом Тимоня стоит, пояском бисером расшитым поигрывает. «Заходите, гости дорогие!» — кланяется. «Заждались мы вас с муженьком». «Мы за правдой пришли!» — Марьян крикнул. «Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит», — ответила ему Хвалена. «Тебе какую правду надобно? Про братушкины половины чуда и четверть удачи? Или про то, как зависть сердце твое источило? У меня на всякой правды вдоволь. Сказала так, и морок спал. Стоят перед честным народом ни дева краса в парче и жемчугах, ни Тимоня рябой, а водяница с водяным. Волосы ниже пояса, зеленее водорослей, руки ниже колен повисли, на костлявых пальцах ногти желтые. Ахнули рыбаки с жонками и попятились. А Марьян все не унимается, точно глаза ему замстила. «Ха-ха, лучше скажи, отчего половина чуда и четверть удачи не смогла больше наколдовать?» Смеется Марьян, а сам скукоживается, и рот черный стал, как у покойника. Человек сам один и есть половина чуда, а для чуда целого ему любовь нужна, ответила Хвалена. «Век мой недолгий, и четверти удачи мне с лихвой хватит», вторит ей Тимоня. Молчат поморы, сказать нечего. «Любый мой», поворотилась Хвалена к Тимоне и посмотрела глазами черными, как ночь. «Если уж за четвертушку удачи тебя сродники со свету жить хотят, то с целой удачей мы нигде себе места не найдем». Отступили пришлые. Один Марьян корчится у порога, согнулся, как рог у Хевраса. «В двине их притопить, избу сжечь!» — хрипит Марьян. Дернулся два раза и затих. Задрожали жонки. Мужики ахнули и прочь со двора кинулись со словами: «Ведьма проклятая удушила!» Вернулись уже с кольями и батогами ко двору Тимони. Только вместо Марьяна нашли они деревянного рогатого Хевраса, что на охлупень Тимоня пристроил. На месте избы пустое место, ни стен, ни крыши. Куча водорослей сухих, глыба льда подтаявшая, да коряга речная. Кинулись к берегу и только заметили, как вдалеке мелькнул белый парус Тимониного карбаса. Да в тумане и пропал вместе с половиной чуда и четвертью удачи.